Глава третья. Сегодня на смену Ольга пришла в колготках. По дороге купила еще несколько упаковок, демонстративно сложила их в ящик рабочего стола, а еще твердо пообещала себе, что ни один, даже самый наглый и самодовольный тип не посмеет это проверить. На обход собиралась как на войну. Был бы бронежилет, и его надела. Шла по коридору, еще раз вспоминая и чуть ли не проговаривая вслух заранее заготовленные фразы. Разные, на всякий случай жизни. Вот, к примеру, если он еще раз назовет ее своей женщиной, или начнет говорить об их первом сексе, или снова полезет под халат. На каждый такой выпад у Ольги имелась заготовка. Она теперь каждую свободную минуту сочиняла длинные монологи и произносила их перед восторженно глядевшим на нее Авериным. В мыслях, ясное дело. Самым неприятным было то, что Ольге очень сильно хотелось, чтобы он так ее назвал. Или полез. А их первым сексом она сегодня с ним полночи занималась. Хорошо, хоть во сне. Ольга покраснела и остановилась. Так не пойдет. Куда подевался весь ее профессионализм? В конце концов, Аверин в первую очередь ее пациент, а уже потом клеящий ее красивый взрослый мужик. Именно взрослый. Наверное, это как раз ей в нем и нравилось. Он обращался с Ольгой, будто она маленькая бестолковая девочка, за которой следует присматривать и о которой нужно заботиться. Ольга уже и забыла, когда за ней присматривали. С Богданом у них были равные, как теперь говорят, партнерские отношения. И это ее устраивало. Разве что пока были живы родители. Под сердцем закололо, и она постаралась переключиться на что-то другое. Вернее, на кого-то, кто ей безумно нравился, и дело было не только в 6 ровных кубиках пресса. Ольге нравилось, как Аверин разговаривает, как смотрит, нравился тембр его голоса, бархатистый, с хрипотцой, будто мурлычущий. К слову, матерился он совсем по-другому, сочно и со вкусом. А когда общался со Славским, в голосе вообще ясно звучали стальные нотки. Это когда он доказывал, что обладает уникальными способностями регенерации. «Оль, ты чего посреди коридора торчишь?» Окликнул ее знакомый голос. Ольга тряхнула головой и очумело уставилась на удивленную Светку. Вот это да! Она в самом деле стояла посреди коридора, мечтательно запрокинув голову. Ужас какой! Тем временем коллега внимательно разглядывала потолок. «Что ты там увидела?» «Да смотрю, какой потолок у нас». Ольга спохватилась и напустила суровый вид. «Не хирургическое отделение, а бомжатник. Уже покрасили». «Так красили же прошлым летом, Оль!» Растерянно понеслось вслед, но она решительно двигалась в сторону автоматчиков. «Надо срочно брать себя в руки. Она хирург. И верхом безответственности с ее стороны влюбиться в пациента, который...» Ольга снова остановилась и беспомощно прижала ладони к щекам. Истории болезни были надежно зажаты под мышкой. Влюбиться? Она что, влюбилась в Аверина? Да быть этого не может. Она не влюблялась уже 7 лет. Ей именно это и вменил в вину Богдан, когда оправдывал свою измену. «Ты меня никогда не любила». А ей возразить было нечего. Дверь охраняемой палаты открылась. Оттуда вышел мужчина и направился в сторону Ольги. Она подняла глаза и остолбенела. Не в силах издать ни звука, потому что прямо на нее по коридору шел Аверин. Он что, правда регенерировался? Аверин был в рубашке и джинсах без бинтов и повязок. Он приветливо улыбался, и стоило подойти ближе, Ольга сразу поняла, что ошиблась. Точнее, перед ней действительно был Аверин, только не тот. Хотя, надо признать, схожесть была ошеломляющей. Но выдавал взгляд и, конечно, улыбка. Этот Аверин смотрел так, будто рад ее видеть, а тот, будто Ольга сидит перед ним голая. «Здравствуйте. Вы же Ольга Михайловна Кетлер, верно?» Ольга по привычке вздрогнула и спросила себя, какого лешего она до сих пор Кетлер, хотя они с Богданом 5 лет как развелись. Разъехались и того раньше. Надо было не слушать никого и не брать его фамилию после регистрации. А ведь интуиция прямо вопила. Черные глаза смотрели с вежливым ожиданием, и она спохватилась. «Да, это я. Приятно познакомиться, Клим Маркович». Знакомые черные брови взлетали в немом вопросе, и Ольга поспешила объясниться. «Вы очень похожи с братом, а ваши данные указаны в его истории болезни». «Ну, слава богу, а я уж думал, вы телепат», — рассмеялся Клим Маркович. «Очень приятный молодой человек, в отличие от...» «Он мой дядя». «Дядя?» «Да, Костя мне не брат, а дядя. Но у нас разница в возрасте, 12 лет, вот нас и принимают за братьев», — пояснил молодой Аверин. «Значит, вы его лечащий врач?» «Да, я как раз иду его осматривать. Составите мне компанию, или вы собирались уходить?» «Собирался уходить. Но буду благодарен, если вы расскажете мне о реальном положении дел, а то он...» Клим мотнул головой в сторону палаты. «Уже готовится к выписке. Костя успел скормить вам сказку о своей уникальной регенерации? Он здесь всех ею достал», — с досадой поморщилась Ольга. «Об этом знают даже санитарки». Она постаралась вкратце описать состояние Аверина-старшего. «Надо же, не братья, а дядя и племянник. И так похоже». И в который раз поразилась, насколько эмоции и мимика делают разными практически одинаковые лица. Клим попрощался и направился к выходу из отделения, когда она все же решилась и окликнула. «Клим Маркович!» Тот обернулся. «Как вы меня узнали?» «Костян сказал, что его лечащий врач — самая красивая девушка в отделении, и оказался абсолютно прав». Клим улыбнулся, и Ольга тоже не сдержала улыбку. «Ну какой же приятный молодой человек! Ничего общего с язвительным и беспардонным дядюшкой». Она вошла в палату, гадая, не слишком ли красные у нее щеки, потому что, казалось, они не просто горят, пылают. И первое, что услышала, было недовольное Аверина. «Ну и где ты снова бродишь? Уже обход идет полным ходом, прогульщица». «С племянником вашим разговаривала». Ольга с бесстрастным выражением лица подошла к кровати Аверина и остановилась на безопасном расстоянии. «Да? И как Клим?» «Я очарована». «Он женат», — предупредил Аверин. «Глубоко и счастливо. В жену влюблен без памяти и взаимно». «Очень жаль. Люблю такой типаж». «А чем тебя мой не устраивает?» «Не люблю наглых». «А я люблю наглых. Особенно с такими нахальными глазищами». Ольга не заметила, как оказалась в опасной близости от кровати, ее цепко захватили металлические тиски и усадили прямо на... В общем, не на пресс. «С ума сошел, у тебя швы разойдутся», — зашипела она, изворачиваясь. «Ты мне и там швы наложила?» — поднял брови Аверин. «Тогда их срочно надо осмотреть и обработать». «Ты меня недооцениваешь. Я сначала бы все ампутировала». Ольга пыталась оторвать от бедер крепко ввинтившиеся пальцы, но только запыхалась. Они впились в нее намертво. «И зашила так, чтобы тебя никакая регенерация не спасла». «Глупо рубить сук, на котором сидишь», — заметил Аверин. «И к тому же недальновидно». Прозвучало несколько философски. Они посмотрели друг на друга, затем посмотрели вниз, хотя Ольге смотреть туда было не обязательно. Она прекрасно все ощущала. «Ладно, не будем рубить. Заговорим». Она мотнула головой, отбрасывая свесившиеся на лоб пряди в попытке сохранить остатки достоинства. «Сам отсохнет». Аверин посмотрел на нее долгим пронизывающим взглядом, а потом расхохотался, перехватил за плечи таким же стальным захватом и потянул на себя. Ольга, страшась повредить перевязанную грудь, не смогла отбиться и оказалась зафиксирована в нескольких сантиметрах над Аверином. Он держал ее на весу, и она мысленно изумилась, насколько сильны у него руки. «Не дождешься», — хрипло не сказал, выдохнул. Губы скользнули по губам, до нее донесся шепот «Вкусная». А дальше произошло что-то необъяснимое. Она словно стояла на краю пропасти. Воздух вибрировал, проникая через кожу внутрь и обволакивал чем-то тягучим и сладким. Хотелось вдохнуть этот воздух, распробовать, ощутить, как он растекается дальше по телу. Она приоткрыла губы навстречу горячему дыханию. и рухнула в пропасть. Как сквозь вату донеслись звуки входящего вызова. Аверин одной рукой взял с тумбочки телефон, а второй продолжал придерживать ее затылок. Ольга с жадностью смотрела на его губы, желая только одного — чтобы они перестали что-то говорить Андрею Григорьевичу, а вернулись к ней и продолжили так потрясающе ее съедать. Как же вкусно с ним целоваться, пока не начала потихоньку прозревать. Отчаянно уцепилась за край пропасти и с трудом из нее выползла, стряхивая наваждение и не переставая ужасаться. Она, практикующий хирург, лежит на кровати под боком у собственноручно прооперированного ею пациента с пулевым ранением. Спасибо, не навалилась на его зашитую рану. В самом что ни на есть непотребном виде. Верхние пуговицы халата расстегнуты, от прически остались лишь приятные воспоминания, туфли валяются под кроватью. Стыд и позор. Ей просто фантастически повезло, что никто не вошел. Вот была бы радость отделению. Не каждый день увидишь такой срам. «Андрей, пошли они все на...» Аверин отбился, а Ольга лихорадочно шарила под кроватью, пытаясь нащупать туфли, одновременно застегивая халат и приглаживая волосы. Аверин закончил говорить по телефону и наблюдал, как она собирает истории болезни, рассыпавшиеся по полу. «Куда ты собралась?» — спросил недовольно. «А ну, вернись!» И схватил за руку. Ольга понимала, что единственный способ сейчас хоть как-то спасти ситуацию — бежать без оглядки. Но вырваться было нереально. «Оля!» — строгим голосом повторил Аверин. «Немедленно вернись туда, где ты только что лежала. Ты мой лечащий врач. Вот и лечи, а не под кроватью пыль собирай». «У нас очень ответственный персонал», — обиделась за коллег Ольга. «Нет там никакой пыли». «Милая», — теперь он говорил вкрадчиво, как змей-искуситель, «сюда никто не войдет. Охранники предупреждены. Тебе же понравилось со мной целоваться?» И пусть у него швы разойдутся, у этого чертового Аверина, если ей не хочется его послушать. Но Ольга вскинула голову и горделиво выпрямила спину. «Ничего мне не понравилось». Я просто тебя проверяла, Аверин». После того, как она так низко пала, выкать было глупо. «Проверяла? Что именно?» Он выглядел не то чтобы удивленным, скорее заинтригованным. «Тебя интересовало, на месте ли у меня язык?» «Мы поспорили с Шевригиным, анестезиологом. Он сказал, что ты не гей». «Я? Не гей?» Возмущению Аверина не было предела. А потом он осекся и задумался. «Ну, вообще-то да. Стой, нет. А, ну да. Ты меня совсем запутала». Он отпустил ее руку, растер ладонями щеки и уставился в потолок. «Значит, ты считаешь, что я похож на гея?» «Почему бы и нет?» «Ладно, допустим». Он снова пригвоздил ее к полу буравящим взглядом. «Но ты мне вот что скажи, только честно». Аверин выглядел серьезным и собранным, Ольга напряглась, прижимая к себе истории болезни. «Анестезиологу твоему это зачем?» Он смотрел с опасным прищуром, Ольга не выдержала, спрятала лицо за бумагами и зашлась беззвучным смехом, прислонившись к тумбочке. Аверин ржал так, что даже охранник заглянул, с опаской понаблюдал и закрыл дверь. «Аверин, у тебя швы разойдутся!» Простонала Ольга, обмахиваясь историями болезни, как веером. «Ничего, по новой зашьешь. Иди сюда». Отсмеявшись, приказал Аверин и снова потянул ее на себя. Истории болезни художественно рассыпались по полу. «Не сачкуй, проверяй». Он попытался втянуть ее в тягучий, изматывающий поцелуй, но в этот раз Ольга героически устояла. «Аверин, ты знаешь, что ты маньяк?» Пробормотала, отстраняясь, хоть и с трудом. «Тебя надо бромом отпаивать. Откуда у тебя силы берутся? Ты же чуть не умер на операционном столе, я сама видела». «Ты все время забываешь о моих уникальных способностях, милая». Аверин хищно сверкнул глазами и ухмыльнулся. «И разве я тебя не предупреждал, что мне показан здоровый секс?» Ольга безнадежно махнула рукой и в который раз собрала с пола бумаги, годящиеся уже разве что для растопки камина. Или костра.